Глава 10. На краю. Адриана. Адри, тебе Доминик отдал вещи? Первое. Чем интересуется Дейзи, увидев меня на парковке GU во вторник утром? Да. Решаю быть краткой, чтобы оградить себя от дополнительных расспросов. Любое напоминание о субботнем вечере отдается во мне мощным приливом стыда. До последнего сомневалась, стоит ли ехать сегодня на учебу или прогулять, как вчера. Но потом рассудила, что такое поведение тряпки не свойственно Адриане Линден. Все должны считать, что меня совершенно не колышут ничьи пересуды и сплетни. Есть проблема похлеще. Киллан, бог мой, я помню почти каждую минуту того дня. Наркотики – страшная вещь. Они забирают у мозга бразды правления, вынося телесные желания на вершину всех существующих потребностей. Органы чувств работают. Но осязание обостряется до такой степени, что невозможно думать ни о чем другом, кроме стремления к разрядке. Готовность подчиниться телу преобладает настолько, что становится плевать на окружение, совесть, принципы. Да на все, черт возьми. Единственное, чего хотелось в те мгновения, испытать облегчение и освобождение от больной одержимости. Лучше бы тот, кто подсунул мне эту дрянь, никогда себя не выдал. Иначе я возьму грех на душу. Ей-богу, возьму. Самое смешное, на вечеринке я пила только сок. Да и в целом, не планировала туда идти. Меня уломала Дейзи, заявив, что нельзя отбиваться от коллектива. Почему память стерла 12 лет моей жизни, но не может пойти навстречу в таком крохотном временном промежутке? Разве я о многом прошу? Всего-то забыть несколько оргазмов, свидетелем которых был Кроу. Про то, что я лезла к нему, как безумная маньячка. Уже и не говорю. Это гребаный испанский стыд, как сказал бы Доминика. Вчера утром я проснулась от безмятежного посапывания Киллана прямо в ухо, а тяжелевшая рука покоилась на моей пояснице поверх одеяла, не изменив положение с вечера. Не буду лукавить. Такая забота – самое невероятное событие за все время нашего сожительства. Но по обыкновению – рой навязчивых вопросов был тут как тут. Почему он не укрылся? Побоялся меня? Или себя? И наиболее важный, как смотреть ему в глаза после своих приставаний? Мой выбор пал на путь наименьшего сопротивления. Проявив чудеса гибкости, я буквально стекла с кровати на пол и на цыпочках удалилась к себе в спальню. Больше мы с Кроу не виделись. Оба завтрака я оставляла под его дверью, предварительно постучав. Чем он был занят накануне? Мне тоже неизвестно, так как не вылезала из своего укрытия, прикинувшись страдалицей с головной болью. Но Доминик к нам точно наведывался, поскольку вечером под дверью меня поджидало платье, сложенное аккуратной кучкой, и сумка с разряженным телефоном. Бьюик из мастерской пригнал Макс. И это отличная новость, потому что я не готова сталкиваться с осуждающим взглядом его сына. И тем более не готова увидеть в нем ни осуждения, а что-то иное. То, о чем я решаюсь подумать лишь наедине с собой в самых тщательно охраняемых и смелых фантазиях. «Как вовремя приехали Киллан с Домиником!» — восклицает Дейзи, ковыряя мои позорные раны. «Я не сразу поняла, что с тобой что-то не так. Когда ты отважилась на то задание из карточки, была уверена, что ты не раз прыгала через костер, раз так уверенно прошагала к нему. До главного входа в учебный корпус еще около 1000 фунтов». Начинаю считать шаги, чтобы заглушить голос назойливой приятельницы и сосредоточиться на чем угодно, кроме воспоминаний. Но они без спроса лезут и лезут в голову, как саранча. Оранжевые всполохи, треск, взрывы нагретых стекол, осколки. Много мелких осколков. Не понимаю, как я оказалась в этом темном коридоре, куда мне всегда было страшно заходить даже днем. В последние дни... А может, и целые месяцы я стала многое забывать. Но мама говорит, что это из-за витаминов, которые мне прописал доктор Маккензи для того, чтобы я хорошо спала. Я и без того слишком много сплю. Не хочу спать. Хочу, как раньше, ходить в школу вместе со всеми. Но теперь учительница приходит к нам домой. Меня почему-то изолировали от остальных детей. Зажмуриваюсь, чтобы восстановить причины, по которым я стала заключенной домашней тюрьмы. Но они от меня ускользают, как пушинки, уносимые ветром. Становится обжигающе жарко. Горький дым проникает в легкие, доводя до головокружения. Всматриваюсь в темноту, силясь рассмотреть их. Но серый туман заволакивает все пространство, не позволяя этого сделать. Последнее, что я вижу перед тем, как отлучиться, свои руки и кровь. Очень много крови, стекающей вниз по ладоням. Крови, принадлежащей не мне. Один и тот же фрагмент воспроизводится по разомкнутому кругу, у которого нет ни начала, ни конца. Есть лишь прорехи, не позволяющие соединить эти отрезки в цельную линию. В последнее время подобные вспышки участились. Если до этой поры я жила надеждами добавить к воспоминанию недостающие куски, которые смогли бы меня оправдать, то теперь такой надежды почти не осталось. На вечеринке, стоя лицом к лицу со своим огненным страхом, моя вина лишь укрепилась, поскольку на сей раз воспоминание касалось не конкретного события того страшного вечера, а чувства. Я вспомнила, каково это — ненавидеть всей душой. «Эй, смотри, куда прешь!» Визгливое возмущение Рэйчел Шилдс возвращает меня в реальность, чему я радуюсь как никогда. Оказывается, я наступила на край ее плиссированной юбки, когда поднималась по ступенькам. Группа поддержки Рэйчел выседает на лестнице, как стая куриц на насесте. А сама предводительница уставилась на меня в ожидании извинений. «Без обид, не заметила тебя». Нахожусь я и с невозмутимым лицом продолжаю свой путь. «Она показала средний палец тебе в спину!» Гундит Дейзи, когда мы смешиваемся с толпой на первом этаже. «Думаешь, меня волнуют ее пальцы? Это она расселась в проходе. Так что пусть скажет спасибо, что я наступила на юбку, а не на нее». Дейзи прыскает, покачивая головой. «Знаешь, я рада, что тебе плевать на мнение окружающих. Иначе не представляю, чем бы закончилась вечеринка у Дрейка». Изгибаю бровь в немом вопросе, не до конца понимая, к чему она ведет. Подружка загораживает свой рот ладонью, чтобы никто не смог прочитать ее по губам, и уточняет. «В общем, после того, как Киллан втащил Майлзу...» «Что?» Опешив, я останавливаюсь, не дойдя до аудитории. «Они подрались?» «Ну как подрались?» «Твой братец врезал ему, а тот упал, так и не дав сдачи. Но он орал ему вдогонку что-то в духе. Твоя сестра шалава, а ты извращенец, который сам не против ей засадить». «Черт!» Потерянно выдыхаю я. «Не из-за слов Шилдса, а из-за того, что извращенка. Скорее, тут я. Потому что это мне. Мне хотелось такого исхода тем вечером. Хорошо, что рядом был Киллан, а не кто-то другой. Ведь этот кто-то точно воспользовался бы моим предложением и с радостью засадил, как выразился Майлз. Да не волнуйся ты так. Доминик никого не выпустил с вечеринки, пока не убедился, что они удалили то, что успели снять». «Твою же мать! Телефоны!» Приложив ладонь ко лбу, я снова начинаю корить себя за все, что произошло. «Они сняли все? И то, как я раздевалась?» Дейзи молча кивает, потупив взгляд. «Даже если они удалили видео, нет гарантии, что никто не успел его переслать. Вот же гадство!» Умозаключения одно за другим выстраиваются стройным солдатским рядом. «Так и жду, что сейчас раздастся серия залпов, расстреливающих остатки моей чести. Если до знакомых родителей дойдут слухи о том, как развлекается их приемная дочь, или о том, как их сын распускает руки на детей влиятельных личностей, это станет позором в клубе, а то и в иной степени. Я и так в неоплатном долгу перед Максом и Лилиан, чтобы задолжать им еще больше. Про подпорченную славу семьи Кроу и говорить не стоит. Киллан был прав, когда предупреждал о последствиях моего поведения, а я отпиралась до посинения. «Адриана, пойдем, а то опоздаем». Дейзи тянет меня за руку в помещение, где я буду дышать одним воздухом с Кроу. Хорошо, что он постоянно сидит на галерке, и нам не придется встречаться. Рано или поздно мы, конечно, увидимся, но лучше пусть это произойдет, когда побледнеют все воспоминания, и я вновь смогу вытащить наружу ту негодяйку, которой море по колено. Быть в таком амплуа мне больше по душе. Библиотека Джорджтаунского университета обустроена по всем библиотечным канонам 18 века, несмотря на многократные реставрации. Она представляет собой огромное вытянутое помещение с высоким стеклянным сводом, украшенным пестрыми витражами. Стеллажи с книгами и учебниками находятся в задней части, а в передней расположен читательный зал, в котором, как правило, занимаются чем угодно, но не чтением. Этакий уголок, чтобы скрыться ото всех, притворившись прилежным студентом. Не люблю это место из-за гнетущей тишины, в которой у меня обостряется слух, моментально вычленяющий такие звуки раздражители, как чужое чавканье жвачкой, чирканье ручкой или карандашом. Сегодня я здесь на дежурстве вместе с библиотекаршей миссис Иствуд, которая запрягла меня раскладывать литературу по алфавиту. Очередной меценат пожертвовал учебному заведению 50 коробок с книгами. Много ли тех, кто сейчас читает бумажные издания век интернета? Я, если и читаю, то на планшете. Удобно, не пыльно и не нужно лишний раз тратиться. Да и занимаюсь этим все реже и реже. Выполнив домашку, я обычно берусь за рисование и графику. Как оказалось, мои руки помнят больше, чем я сама. Лилиан говорила, что я обучалась в художественной школе, и в доме среди прочих вещей обнаружили мои рисунки. Сначала из-за следствия они не могли ничего оттуда забрать, а потом при оценке моего состояния психиатр настояла на том, чтобы оставить все атрибуты прошлого в прошлом. Новые хозяева наверняка все уничтожили, но мне и не жаль. Не думаю, что хоть что-то оттуда представляло для меня большую ценность. «Пойдешь со мной болеть за Кроу следующую пятницу?» Услышав громкий полушепот, дергаюсь, едва не грохнувшись со стремянки. Внизу подо мной никого нет, поэтому я замираю, навострив уши, чтобы понять, кто и где болтает о моем. О Килне. «Даже не знаю». Вздох. «У меня напряг с предками, Рэйч. Кто бы мог подумать?» Эти сплетницы перекочевали из туалета в библиотеку. Рэйчел и, по-видимому, ее подружка Джоанна перешептываются по другую сторону стеллажа, не заметив меня. Осторожно вытаскиваю одну книгу с полки, чтобы можно было не только слышать, но и наблюдать. «Наври что-нибудь! Просто одна побаиваюсь идти в толпу к этим папикам. Ну так не ходи!» «Молодец, Джоанна!» «Правильно! Нечего там делать Шилдсом!» «Майлз тоже, получается, в курсе?» «Ты шутишь? Это же мой шанс! В пятницу будет шоу с особыми условиями. Участники будут выбирать напарниц. И ты думаешь, Кроу выберет тебя?» «Очень на это надеюсь. Подумай логически. Станет он рисковать, беря с собой незнакомого человека. А если нет? Ну, хоть ставку на него сделаю. Говорят, из-за новых условий спонсоры будут удваивать выигрыш». После заветных слов «удваивать» и «выигрыш» я перестала слушать нытье Рэйчел. Что, если незаметно пробраться на это мотошоу и поставить на Килана? В тот раз он выиграл. Вдруг фортуна ему снова улыбнется. Черт, как же быть? Это отличный источник легких и быстрых денег. Или отличный способ их потерять. Что-то из двух. «Все, свали, он идет!» Шипит сестричка Шилдс. После чего Джоанна уходит в сторону выхода. Судя по удаляющемуся цоканью каблуков, не знаю, кто там идет, но мне пора вниз, потому что стопы начали неметь от длинного нахождения в напряженной позе. Слава богу, ступеньки не скрипят, и мне удается спуститься беззвучно. Осталось ретироваться отсюда через задний вход, но не успеваю я сделать и пары шагов, как замечаю поверх книг макушку Килана, уже завернувшегося в тот ряд, где его поджидает Рэйчел. Не колеблясь, прячусь за небольшой стойкой, чтобы меня не рассекретили. Пути отступления теперь перекрыты. Кроу стоит лицом ко мне и точно заметит, если я хотя бы шевельнусь. Пополнить список постыдных поступков еще одним подглядыванием? Да ради бога! «Рэйч, что за срочность?» Нотки раздражения в его голосе ласкают мой слух. «Килан, я принесла решение теста по международной безопасности. Лебезит девушка». «Не помню, чтобы я просил об этом». «Ну, ты такой занятой. Я подумала, что лишним не будет. Я уже решил этот тест. Это все? Ты вроде написала, что хочешь сказать что-то важное». Спрашивает Кроу, и я, не удержавшись, поворачиваю лицо в бок, чтобы подсмотреть за ними в щелочку. Он такой же хмурый, как всегда. Ловлю себя на том, что мне не хватало этой мрачной тучи, создающей непогоду в нашем доме. «Не все». Улыбается Рэйчел, водя указательным пальцем вдоль пуговиц на его рубашке. «Я соскучилась. Ты меня избегаешь?» «Сначала с дня рождения сбежал. У Дрейка даже не поздоровался. В универе проходишь мимо. Как можно быть такой приставучей?» «Рэйчел, мы с тобой все прояснили, разве нет? Киону приходит сообщение на телефон, и он отвлекается на него, теряя интерес к собеседнице. Послушай, мы же взрослые люди. Ее палец продолжает гулять по животу Кроу, а он и не сопротивляется. Почему позволяет? Можем повторить. Мне ведь тоже ни к чему обязательства. Обязательства? Хмыкает он и отводит взгляд влево. Прищурившись, он задерживает его на какой-то точке чересчур долго. Смотрю туда же и зажмуриваюсь, не дыша. Черт, черт! Поверх коробки, выставленной в проходе, лежит моя сумка. И он определенно узнал ее. Ну да, продолжает Рэйчел. Я про ни к чему не обязывающую связь. Да, и это я беспокоилась за свои честь и достоинства. Я подумаю. Сухо отвечает Киллан. Пойдем, провожу до парковки. У меня срочное дело. На этом они удаляются. Фух. Скорее всего, он не догадался о том, что сумка моя, или не подумал, что я могу стоять с другой стороны. Нужно уносить отсюда ноги. С тоской, смотрев оставшиеся 5 коробок, принимаю заталкивать их под нижнюю полку стеллажа. Не случится конца света, если я рассортирую книги на следующем дежурстве. А миссис Иствуд, милейшая женщина, которая, если заметит мое исчезновение, слова не скажет куратору. Расправившись с этим делом, подхватываю сумку с пола и спешу на выход в абсолютной уверенности, что меня пронесло. Но, завернув за стеллаж, едва не врезаюсь в человека, успев рефлекторно подставить руки. До мозга уже дошло, кто передо мной, а до конечностей не сразу. Поэтому несколько мгновений мы так и стоим в этой позе. Мои пальцы приклеились к его груди, взгляд прикован к тому же месту. И все, о чем я думаю в моменте, как же вкусно он пахнет. Теплый сандал со слегка сладковатым привкусом, аромат осеннего леса и что-то еще. Ах да, горький табак. Одергиваю ладони, сразу отступая назад. Киллан все это время опирался одной рукой на стену, молча изучая меня своим нахальным взглядом, словно караулил здесь, а не пришел только что. Мне непонятно его поведение. Мне непонятен он весь. Что ему надо? Через некоторое время наши безмолвные гляделки надоедают, поэтому я пробую обойти его. А ну стой! Кроу ловит меня за руку, вынуждая повернуться к нему всем корпусом, чтобы избежать вывиха. Не успеваю возмутиться его грубостью. Он сжимает мои плечи и втаскивает обратно за стеллаж, практически впечатывая спиной в книге. «Убери лапы!» Враз распаляюсь я. Попытки освободиться тщетны. Киллан словно одервенел в этом положении. «Я что-то не понял!» Чеканит он, приблизившись к моему лицу. «Ты следить за мной вздумала? Ты точно ненормальный! Я уже была здесь, когда вы пришли, и делала свою работу. Зачем-то оправдываюсь я. Очень странная работа. Стоять, развесив любопытные уши. Не находишь?» Ехидство в его тоне в купаже с ожесточенным взглядом поднимает во мне шквал протеста. «Он не имеет права так со мной разговаривать. Мне не сдался ни ты, ни твоя подружка-попрошайка. Киллан, трахни меня! Ну, пожалуйста! Мне так понравилось!» «Давай я просто побуду твоей подстилкой!» Коверкаю я слова Рэйчел, хлопая ресницами, как она это делала несколько минут назад. «Очень забавно!» «Или напомнить, что в субботу ты просила о том же самом!» Подмечает Киллан, ядовито ухмыляясь. Он произносит все это с расстановкой, отчего каждое следующее слово звучит агрессивнее предыдущего. «Должно быть, цвет моего лица сейчас слился с помадой на губах. Я впервые не нахожу достойного ответа, чтобы дать отпор, потому что попалась в свой же капкан. Ну какая я идиотка!» Желание уязвить его самолюбие набирает такие обороты, что я перестаю следить за языком окончательно. «Я была невменяемой, Киллан, и ты это прекрасно знаешь. В других условиях я ни за что на свете не умоляла бы тебя о подобных вещах, уж поверь. Предпринимаю жалкую попытку отразить его выпад. И ты...» Последний человек в целой вселенной, с которым я отважилась бы переспать. И это абсолютно взаимно. Колет меня он, скривившись. Кроу отпускает мои плечи и отшатывается, словно внезапно вспомнил, что прикасаться ко мне может быть небезопасным, а то вдруг подцепит какую-нибудь заразу. Наши взгляды синхронно расцепляются, и я приступаю к разглаживанию следов от его пальцев на блузке. надеясь, что он уйдет отсюда как можно скорее. И он уходит, но перед тем, как полностью скрыться из поля зрения, добавляет к своей последней реплике еще один ингредиент, без которого мое унижение было бы неполноценным. Надеюсь, не успела возомнить то, чего и в помине нет. Между нами ничего не было только по одной причине. Презрительный взгляд проходится от моего лица до обуви и назад. Непродолжительная зловещая пауза, и его бросок бьет наотмашь. «Ты мне противна!» Все тело разом цепенеет от его последних слов. Мнение Киллана обо мне не стало открытием. Но отчего же в горле собирается этот едкий комок? Он молниеносно заполняет собой все дыхательные пути. На секунды легкие прекращают вбивать в себя воздух, а сердце перестает биться, из-за чего вся кровь махом отливает от лица. Пол под ногами становится нереалистично мягким, лишая устойчивости. Волна мелкой дрожи стихийно пробирается кончиком пальцев. Пространство вокруг застилает чернеющей мглой, и голова начинает кружиться, вынуждая осесть прямо на пол. «Ты мне противна! Ты мне противна!» Состояние, с которым я когда-то была на «ты», начинает протягивать ко мне свои цепкие щупальца. Не позволю ему овладеть мной. Нет, больше никогда. Тем более из-за Кроу. Он этого не стоит. Закрываю глаза и выжимаю из себя максимум, чтобы откопать из задворок памяти короткий стишок, который рекомендовал проговаривать психолог при предвестниках панической атаки. Но все известные строки и рифмы будто смазало нахлынувшим чувством ненужности. Я могу. Я справлюсь. Вдыхай и выдыхай, Адриана. Зачем так реагировать на этого козла? Мысли тасуются в хаотичном порядке, сбивая с верного пути. Но концовка мне помнится очень хорошо, поэтому запускаю ее по кругу, вдумываясь в каждое слово, пока оно не отпечатывается в сознании, постепенно возвращая меня к себе. Шаг один, шаг другой, и ты снова где-то выше. Ты не жди, малыш, не стой. Тебя кто-то все же слышит. Он протянет тебе руку. Можешь и не сомневаться. Только тоже руку дай, чтобы в пропасть не сорваться.